ее бешено стучало. «Мой муж знает об этом?» «Нет, он занят. В зале драка». «Ничего не говори Ранду», — сказала Лианна. «Подожди, я только наброшу плащ». Она вышла на улицу, стараясь остаться незамеченной. Подойдя к ожидавшему ее у ворот человеку, Лианна присела в глубоком реверансе. Перед ней стоял Луи, дофин Франции. Их взгляды встретились, и она поняла, что он узнал ее. «Кузина», — произнес дофин, — «надеюсь, ты извинишь меня за столь поздний и тайный визит. Я думаю, мне лучше не навлекать на себя гнев англичан, обитающих в замке». Сначала Лианна не поверила, что Луи пришел один. Ей чудилось, что какие-то зловещие тени шевелились и перешептывались между собой у реки. Она решила, что дофин опасается стать пленником Буалонга, поэтому ведет себя так таинственно. «Добро пожаловать, ваша светлость», — машинально произнесла Лианна. «Меня радует твоя преданность. Почему же ты не открылась мне в Мезанселе, Беллиан? Я бы с удовольствием познакомился с кузиной моей дорогой жены». «Обстоятельства не позволили». «Ничего страшного», — махнул рукой Луи. При свете луны его лицо казалось более привлекательным. «В замке уже знают об осаде Харфлера?» Она кивнула. «Город перешел королю Генриху. Он ведет свою армию на север, в Кале». «Генрих собирается здесь пересечь Сомму?» Лианна снова сделала кивок, судорожно сглотнув при этом слюну. «Говорят, что часть англичан разбита у Бланштака?» «Да, действительно». Уголки губ дофина поползли вверх. «Сомма хорошо охраняется французами. Поэтому...» — он внимательно посмотрел на Лианну. «Буалонг — единственная надежда Генриха». Лианна почувствовала, что у нее пересохло во рту. Она бессмысленно уставилась на посеребренную луной поверхность реки, но, ощутив знакомое беспокойство, перевела взгляд на Луи. «Беллиан, выслушай меня, кузина!» Это было сказано очень мягко, но прозвучало, как королевский приказ. Лианна уже знала, о чем пойдет речь, и все ее существо протестовало против этого. Но дофин неумолимо произнес: «Я хочу, чтобы ты не позволила английской армии переправиться здесь через реку». Она в ужасе отшатнулась. «Но мой муж собирается открыть замок англичанам». «Зачем?» — насмешливо спросил Луи. «Тебе, конечно, известно о состоянии армии Генриха. Его люди болеют, голодают, умирают десятками. Триумфальный поход давно уже превратился в похоронную процессию. С Генрихом скоро будет покончено, кузина». «Вы так уверены?» — слабым голосом спросила Лианна. Дофин понизил голос. «Герцоги Аленконский и Бар соединили свои силы с Бурбоном и Берри. Герцог Британии привел с собой 12 тысяч воинов. Граф Сислей собрал 5 тысяч лучников». Лианна без сил прислонилась к стене. Луи придвинулся ближе. «Герцог Бургундский, чтоб ему было пусто, сейчас в Турнее, но его братья, граф Неверский и Антуан, герцог Брабантский, поддержат короля. Главнокомандующий нашей армии находится к северу отсюда и готов в любую минуту на голову разбить англичан». «Лучники», — презрительно фыркнул дофин. «Что может сделать горстка лучников против французских рыцарей?» «Но английские лучники, ваша светлость, завоевали Буалонг», — напомнила Лианна. Это был всего лишь простой трюк.